Глава 17. На Королевской площади мы оказались примерно через полчаса. Вернее, большая часть сотрудников явилась туда чуточку позже, тогда как мы с Леей, Мариской и Чернышом, воспользовавшись личным телепортом парня, пришли вскоре после окончания планерки и, как и следовало ожидать, сходу наткнулись на шефа. «Надо же, какой сюрприз! Леди Вандербрас!» Не приминул съязвить Дефос, едва нас увидел. «Неужели вы в кои-то веки соизволили явиться на работу вовремя?» «А вам, похоже, пора сменить сапоги, милорд». Холодно парировала я, и Дефос вопросительно поднял бровь. «Почему это?» «Потому что только мужчина, которому что-то очень сильно жмет, способен так ненавидеть окружающих». У шефа что-то булькнуло в горле. Лей сдавленно закашлялся и поспешил отойти в сторонку, чтобы не зашибли. А я с достоинством отвернулась и позвала. «Принцесса!» Кошка не подвела. Пришла сразу, словно только и ждала зова. А вместе с ней явилось сразу трое ее сестер. Те самые серебристые кошки, которых я уже не раз видела в королевском дворце. Пока я наскоро объясняла Копри, что от них требуется, к площади подтянулись экипажи с остальными сотрудниками. Дефос, на свое счастье, занялся ими, избавив меня от своего сомнительного присутствия. А когда мы с Копри обо всем договорились, на площади появился лорд Лай с собственной персоной, ведущий в поводу нетерпеливо подпрыгивающих припсов. Именно тогда я вдруг почувствовала себя спокойно и поверила, что наша задумка осуществима. После чего, наконец, огляделась и по достоинству оценила, сколько работы провели люди Дефоса, чтобы сегодня все прошло без заминок. На большой площади, над которой, как в сказке, кружили пушистые снежинки, не было ни единого сугроба, потому что снег исчезал, так и не успев долететь до земли. По краю ее окружали симпатичные, но абсолютно пустые дома, перед которыми больше не бегала детвора. А в центре находился отключенный на зиму фонтан, вокруг которого, прямо на каменных плитах, был старательно выведен защитный круг, пестрящий множеством незнакомых мне символов. Обещанную Леем телепортационную арку я поначалу не разглядела, потому что кто-то предусмотрительно накрыл ее качественной иллюзией. Но когда лорд Лайс ее ненадолго снял, я едва не присвистнула от удивления. Оказывается, порталом был сам фонтан. Вернее, кто-то очень могущественный и хитрый установил искажатель пространства таким образом, что лишь при непосредственном прикосновении к нему можно было понять, что это именно портал. А в остальном это была просто красивая скульптура, от которой никто не ждал подвоха. И в этом был определенный смысл. Ведь если даже я сходу не поняла, что это именно арка, то мины и подавно до этого не додумаются. А значит, шансы на успех стремительно росли, и это не могло не радовать. «Ловко», — впечатлилась увиденным засевшая у меня в волосах бомба. «Интересно, чья это работа?» «Даже гадать не буду», — пробормотала я и, завидев идущего в сторону фонтана шефа, поспешила убраться подальше. «Нетушки, вот его я видеть совершенно не желала. Ни сегодня, ни в ближайшие пару сотен лет». Правда, несколько часов мне все-таки придется его потерпеть и приложить кое-какие усилия, чтобы не сталкиваться лицом к лицу. Но ради дела я была согласна на неудобства. Тем более, что инструктаж Лей уже провел, и в наставлениях Дефосса я не нуждалась. Шеф, правда, считал иначе, потому что какое-то время упорно продолжал меня преследовать, пытаясь настигнуть то возле Копри, то перехватить рядом с припсами. Но потом мне это надоело, и я вспорхнула на вершину фонтана, откуда он при всем желании не мог меня достать, после чего нагло помахала ему ручкой, вдоволь насладилась появившимся на его физиономии выражением и повторный инструктаж предпочла получать уже оттуда. Благо, слышимость на площади была превосходной. Когда народ начал расходиться по местам, Дефос все-таки не выдержал и соизволил обратиться ко мне по имени. Но я сделала вид, что не услышала, и вместе с бомбой упорхнула следом за командой, которой предстояло обследовать первый из 28 намеченных квадратов. До наружной стены мы добирались недолго. Парни на отчаянно скрипучем экипаже, а я поверху, как самая настоящая ведьма, только, увы, без метлы. Но в таком способе передвижения нашлись и свои плюсы. Сверху я видела город как на ладони и своими глазами могла убедиться, что на каждой улице нас ждало по несколько пустых экипажей, расставленных таким образом, чтобы до каждого я могла добраться буквально за пару минут. И лишь у городской стены кареты нам не оставили. Но эта проблема решилась сразу, как только маги прибыли на место. Собственно, их скрипучий экипаж и стал первой точкой так называемого запланированного взрыва, наглядно доказав, что план облавы составлялся кем-то очень предусмотрительным. Я даже удивилась, что неизвестный стратег сумел учесть так много деталей, и искренне порадовалась, что в бюро, помимо мерзавца-шефа, трудятся не только адекватные, но и очень умные люди. «Миледи, что скажете?» Задрав голову, осведомился один из магов, когда все заняли положенные места. Я быстро огляделась и кивнула. Люди на улице, копри рассредоточились по близлежащим домам, собираясь пройти через них насквозь. Да, только в таком порядке мы ничего не пропустим. Осталось только отпустить бомбу, и можно начинать. «Поехали!» — азартно крикнула Мина, ловко соскакивая с моей головы на крышу. «Юху! Лили, давай! Пусть начнется потеха!» Я, не теряя времени, сжала в кулаке камешек с нарисованным пауком и тут же почувствовала, как ладонь легонько кольнула. Отлично, артефакт активирован, а народ внизу стронулся с места. Вот они прошли один дом, затем второй, третий, вот уже и половину четвертого одолели, и пока, хвала небу, без всяких неприятных сюрпризов. Хорошо бы, чтобы их вовсе не было. Но если дедушка все сделал правильно, рано или поздно внизу нас будет ждать... «Мина!» — торжествующе пискнула Бумба, аж подпрыгивая на месте от возбуждения. «Смотри, из подвала вылезла родимая! Да еще такая большая, толстая! Лили, можно я ее шлепну?» «Я тебе шлепну!» Неподдельно испугалась я, увидев, как из ближайшего угла медленно и неуверенно по снегу ковыляет весьма приличная по размерам, но откровенно сонная Мина. «Бумба, не смей рисковать. Если нам разрешили взорвать столицу, это не значит, что мы должны разрушить ее до основания немедленно». Моя боевая подруга разочарованно вздохнула и, опасно свесившись с карниза, повисла на одном щупальце, следя за вяло ползущей и поминутно озирающейся товаркой с нескрываемым удовольствием. А я опустилась пониже, сделала людям знак остановиться и, убедившись, что единственный глаз стебелек внимательно на меня смотрит, продемонстрировала заветный камушек. «Хочешь его? Возьми». Мина, ненадолго остановившись, задумчиво крутанула глазом, вполне осмысленно покосилась на цепочку стоящих поодаль магов, медленно качнулась вперед, назад, а затем с громким чпоком высвободила из туловища второй глаз и вдруг сорвалась с места в длинном, невероятно быстром и ловком прыжке. Если бы я этого не ждала, наша охота закончилась бы здесь же и, вполне вероятно, большим бумом, за который мне потом крепко влетело бы от шефа. Но я, к счастью, успела отшатнуться. И, бросив камушек артефакт, лихо спрыгнувший с крыши Бумбе, крикнула: «Гони!» Бумба, зловеще расхохотавшись, припустила так, что снег взвился до небес. Чужая Мина, отстав всего на два корпуса, ринулась следом, а я, поднявшись в воздух со всей доступной скоростью, кинулась к площади напрямик и оказалась там всего за пару минут до того, как из небольшого проулка выскочила ужасно довольная собой Бумба. «Лили, лови нас!» Гаркнула она, совершив головокружительный прыжок. Я, спикировав на нее, как коршун на добычу, ловко перехватила подругу вместе с камнем. Выметнувшаяся следом Мина растерянно крутанулась на месте, подняв целый вихрь из снега, а потом увидела мой стремительно удаляющийся подол, который даже в темноте было сложно не заметить, и кинулась следом, с каждым шагом наращивая скорость. Оставшиеся на площади люди, надо отдать им должное, восприняли наше появление как данность. Никто не закричал, не засуетился и даже не шелохнулся, когда мы, как два метеора, пролетели мимо. Никто не посмел отвлечь Мину от законной добычи, поэтому я беспрепятственно пролетела к самому центру площади, прямо на ходу лихо замахнулась и уже возле защитного круга, что было сил, швырнула камень в статую, одновременно с этим резко взмыв вверх. Мина, как и следовало ожидать, скакнула следом за знаком. И у нее очень даже могло получиться перескочить через придуманное дедом заклинание, но Вот беда. Его ставил все тот же предусмотрительный и сумевший просчитать все до мелочей стратег, искусством которого я искренне восхитилась. Поэтому мина, не рассчитав сил, со всего маху впечаталась в центр статуи, одновременно с этим сорвав с нее иллюзию и сочным чмоканьем пропала, мгновенно провалившись в пространственную дыру. «Здорово!» — восторженно прошептала Бумба, когда пространственная воронка стремительно затянулась, а великолепно сделанная иллюзия без видимых усилий вернулась на прежнее место. «Вот это я понимаю расчет!» «Надеюсь, Слай знает, что делает», — вздохнула я, убедившись, что все в порядке. А затем развернулась и, перехватив выразительный взгляд Леи, успокаивающе ему махнула. «Все в порядке. Работаем дальше». В общей сложности с этого квадрата мы выманили 4 полноценных мины, которые таким же незамысловатым способом переправили в замок Лихенштайн и уже там благополучно обезвредили. Да, Лайс вскоре прислал весточку. Придуманное им и дедушкой заклинание прекрасно работало и исправно вытягивало из чудовищ силу, тем самым пополняя оставшийся в замке накопитель. Со вторым квадратом вышло еще проще. Мин там попросту не оказалось. И хотя я трижды пролетела над этим участком, никто так и не соблазнился на активированный артефакт. В третьем и четвертом квадрате дела тоже обстояли неплохо. Всего 2 мины, одна из которых была совсем маленькой и, кажется, покалеченной. Кто или что умудрился оторвать ей 2 передних щупальца, мы не поняли, но бегала эта мерзавка по-прежнему шустро. И именно она, не сумев прыгнуть за мной в готовый заглотить добычу телепорт, умудрилась застрять в удерживающем круге и доставить людям Дефоса несколько неприятных минут. К счастью, Фес и Зюз были настороже и без всяких команд цапнули за упрямившуюся мерзавку за шкирку. Алые бородавки к тому времени уже угрожающе надулись, но одного моего вопля оказалось достаточно, чтобы собаки быстрее молнии нырнули в портал, а буквально через пару мгновений снова оттуда вынырнули. Довольные, хищно скалящие зубы и принесшие в пасти короткую записку «Спасибо вовремя». В пятом квадрате мы после этого поосторожничали и, не удовлетворившись первыми 2 минами, обошли с Бумбой все дома лично. Оставшиеся на улице маги хоть и начали подмерзать, терпеливо ждали, но подвоха не было. С этого участка мы выманили действительно всех. А вот дальше нам вести перестало. Ближе к центральным районам столицы мин стало попадаться гораздо больше. По 2-3 штуки с каждой улицы, а ближе к центру из каждого дома. Поэтому о скором возвращении в Мессу пришлось забыть и неохотно признать, что сбылись самые худшие прогнозы Рыжика. Так что в Мессу я раньше следующего дня не вернусь. Из-за обилия мин нам с Бумбой приходилось тратить много времени на путешествие к фонтану и обратно. За это время люди успевали основательно подмерзнуть, но приказ никто не нарушал и с места не сдвигался, пока я не говорила, что можно. Когда мороз стал крепчать, моя команда была вынуждена вернуться в бюро, чтобы согреться и перекусить. Однако их место тут же заняли другие маги, и мы продолжили работать в прежнем темпе. Кареты, кстати, тоже пригодились. Первый раз, когда на приманку из соседних домов выбрались сразу 2 растерянно озирающиеся мины и почти одновременно увидели меня и друг друга. Второй, когда улепетывающая к фонтану Бумба случайно перепутала улицы и свернула не туда, разбудив мирно дремлющую в сторонке сестрицу. В обоих случаях пришлось срочно корректировать планы и с разбегу влетать в приветливо распахнутую дверцу ближайшей кареты, чтобы через миг выскочить с другой стороны и торопливо захлопнуть за собой вторую дверь, пока лихо запрыгнувшие внутрь мины разбирались, кому достанется добыча. После этого идущие за мной по пятам маги оперативно набрасывали на экипаж дополнительное защитное заклинание. Мины, недолго повозившись, благополучно взрывались, но ни один дом в столице, к счастью, не пострадал, потому что сила взрывов оказалась относительно невелика. Вот тогда я и поняла, почему в облаве, в которой роль приманки играли только мы с Бумбой, было задействовано так много народу. И почему тот, кто разрабатывал этот план, привлек к облаве не просто сотрудников КБР, но и всех боевых магов, которых только смог отыскать. И надо признать, оно того стоило. До темноты мы успели обойти почти 1/3 столицы. Команды менялись часто, раз в 2 часа. Люди у фонтана тоже менялись, чтобы поддерживаемая над статуей иллюзия не утратила своей реалистичности. И только нас с Бумбой никто не мог заменить. Да еще Дефос упрямо болтался на улице. Причем без шапки, отчего его волосы вскоре покрылись тонким слоем инея. С красным носом, с румяными на морозе щеками. Наверняка тоже замерз, как и остальные. Но всякий раз у фонтана меня встречал именно он. И он же провожал обратно пристальным взглядом, больше не делая попыток заговорить. Когда над Ларом спустилась ночь, небо расцветилось множеством магических фонарей, сделав его сказочно красивым. Но наша работа все еще не собиралась заканчиваться. Количество мин за это время уже перевалило за пятый десяток, но отмашек на отдых шеф не давал. И людей не отпускал, продолжая менять команду за командой и даже Лею, позволив отлучиться всего на пару часов, чтобы закинуть в рот что-нибудь съестное и хотя бы капельку поспать. К обеду следующего дня я уже даже не вспоминала, что хотела управиться с минами пораньше, и больше не думала, что по возвращении меня ожидает взбучка от рассерженных родителей. Надеялась только, что дед нас с Бумбой прикроет, ведь и он наверняка не отлучался из замка. Так что ему по возвращении тоже достанется от бабули, если она к тому времени, конечно, выберется из лаборатории. Будучи призраком, я, конечно, не испытывала физической усталости и с заданием короля справлялась. Но при этом прекрасно понимала, что если бы была здесь воплоти, свалилась бы уже много часов назад. Тогда как Дефос, кажется, проклятый маг действительно не знал слова «невозможно». И он действительно караулил меня час за часом. Словно опасался, что без его мудрого руководства я вдруг обезумею или сотворю какую-нибудь глупость. Интересно, он хотя бы раз присел за эти двое суток, что мы мотались по огромной столице? Или опять сидел на дурацких стимуляторах? Впрочем, какая разница? Да из чего я решила, что наш упрямый шеф нуждается в чем-то сочувствии? В очередной раз, столкнувшись с ним возле фонтана, я вежливо обогнула припорошенного снегом мага по дуге и умчалась проверять новый квадрат. Через некоторое время вернулась с очередной миной. Застала шефа, кажется, стоящим на том же самом месте, будто его там приморозило. Ненадолго исчезла, опять вернулась. Еще раз обогнула стоящего столбом мужчину, чтобы швырнуть в фонтан плоский камушек с ведьминым знаком. И так до самой ночи, которая пришла в столицу неожиданно быстро. А затем и до следующего утра. Когда над столицей в третий раз заиграл фиолетовыми стрелами закат, я почувствовала, что устала. Морально вымоталась, раз за разом вытаскивая из подвалов отвратительных тварей и глядя на то, как они одна за другой исчезают в портале. Наверное, отец был прав, и мне действительно не стоило отлучаться из дома так надолго. Быть может, связь с телом и впрямь ослабла. А может, и еще какие-то причины сыграли свою роль. Но когда после очередного пике над фонтаном я подхватила Бумбу, то впервые за долгое время ощутила, как дрожат мои руки. Вернувшись в темноту улиц, не сразу поняла, что меня больше никто не ждет. Не успела удивиться этому факту. Не сумела вовремя осознать, что больше не нужно никуда мчаться, и даже не вздрогнула, когда кто-то осторожно обнял меня за плечи, а затем негромко шепнул. «Все закончилось, Лили. Теперь можно и отдохнуть». Подняв голову, я даже не сразу сообразила, что говорил вовсе не Дефос, как мне сперва показалось, а это Лей сумел меня нагнать и остановить, прежде чем я растворилась в бесконечном лабиринте улиц. А потом вдруг накатила такая усталость, что я едва не упала прямо там, перед ним, как скисшая от вида крови барышня, и ощутила, что устала. Да, действительно, смертельно устала за время этой сумасшедшей гонки. И все, что мне сейчас было нужно, это отдых. Долгий и глубокий сон в теплой постели, умиротворяющее мурлыканье Ириски и сонное бормотание Бумбы, в котором, как обычно, будет сквозить фальшивое недовольство. «Неужели это все?» Собравшись силами, прошептала я, неверяще глядя на Лея. Он мягко улыбнулся. «Да, Лили, все действительно закончилось. Ты молодец». «Какое счастье!» Простонала обмякшая на моих руках Бумба. «Значит, мы уже можем идти?» «Конечно», подтвердил Лей, легонько пощекотав размякшие мини-пузико. «Возвращайся домой, о теле я позабочусь». «Спасибо», — прошептала моя боевая подруга, вымотавшаяся за эти дни не меньше, после чего закрыла глаза, порылась лапкой в специальном кармашке на брюхе и, зажав в зубах подаренный Дефосом артефакт, прошамкала. «Всё, я спать. До завтра, Лей». И затихла. Я после этого только и смогла, что опереться на парня, ощущая невероятную, дикую, просто безумную усталость, передать ему с рук на руки впавшую в магический стазис мину. После чего все-таки не выдержала, обмякла и, прежде чем потянуться к заветному кольцу, почувствовала, как меня аккуратно поднимают на руки. А потом с благодарностью подумала, что Лей действительно хороший напарник и прекрасный друг. Да и кому, как не ему, можно было без опаски доверить столь ценный предмет, как объект привязки наших с Бумбой душ».